там есть пару, тройку фриковых баб, которые делают из кипелого подобия Стасика Михайлова. Это Бекетова. Сквозное кровавое. Кто там еще? Байкалова. Света Швидкая. Вот они там троица, вот так, которая активно банит. Но Швидкая, она больная. Ну, как бы, там Армин Варин, вот Леня Коноплев, он банит, когда там обсуждаешь его знакомых, там вот эту Бекетову, там Байкалову, и... Ну, я не знаю, как Леня общается с Бекетовой, но, по крайней мере, Леня в курсе, что Бекетова и компания с подачей Швидкой обсирают Варин Бан и вот эти кипанки. По поводу группы Кипелов, то ты слышала, что последний альбом, вот этот «Звездные кресты», это вообще редкая срань. И группе Кипелов просто завидуют, что Миша Житников стал петь намного лучше, чем Кипелов, и поэтому бесится. По-моему, да. Я не следил, что за курятники фаны. Спроси потом Леню Коноплева, но мы сейчас его с тобой Варей не будем специально звать, потому что мне неохота, чтобы он вот эти комменты про кифанов затер. Пускай наоборот, этот позор кифанов видит больше людей, кто любит Мишу Житникова и любит Арию. Знаешь, кифаны и саманы, любители боя, все это самые вообще неадекватные ребята, с ними не связываться. А по поводу Миши, то я тебе скажу, Житников меня тоже не особо вкатывал, но вот у него с 2015 года пошел колоссальный прогресс, и только глухой это будет отрицать. Забанили. Просто кифаны, они не могут признать тот факт, что уход Кипелова из Арии давно назревал. Еще в 95-м году Кипелов порвался туда уйти. И был такой у Арии крайне слабый альбом «Химера», потому что он напоминает такой русско-роковый альбом. И в «Химере», по сути, одна нормальная песня — это «Осколок льда». Все остальное там напоминает типичный русско-рок. Да, ребят, некоторые их называют же вот такими говнарями, вот, прямо скажем, у города особо говнарей, они любят ждать старого ДДТ, старую там Арию, старую Алису и т.д. Ну, бегают, ну, Коноплев вроде их активно уже всех побанил, это какие-то два остались, которые там любят прийти в посте про Житникова написать то, что Кипелов был лучше. Я вообще не понимаю, что за привычка из Кипелова делать культ наподобие Цоя. Голос у Кипелова давно просран, конкретно после альбома «Генератор зла» голос у Кипелова конкретно сел. We'll be right back.